потому что люди начали терять память. И какое отношение это имеет к океанам? Все, что когда-либо случилось, записано на воде. Вода — это память мира. Вам не приходилось вспоминать нечто, чего вы никогда не видели? Доктор Сич кивнул. Вот-вот, это случается, когда вода проникает в уши. Но раз люди начали забывать, значит, уровень воды понижается. Когда они приехали на вокзал, отец щедро вознаградил возницу. Сидя на перроне в ожидании поезда, Ада заметила вдалеке женщину с отвратительными рыжими волосами. Глава вторая. Больше она никогда не видела Черного моря. Все последовавшие годы отец был слишком занят работой. Ада понимала, что что-то не так. Вместо того, чтобы отправить детей в деревню Ласка к дедушке, их держали в душном городе. «В деревне нечего есть», — объяснила мать. В тот год им самим пришлось до предела сократить семейный рацион, хотя дети на такие вещи не обращали внимания. Ада замечала, как посерьезнели родители. Иногда слышала, как они говорили между собой о похоронах и голоде. Но беды казались такими далекими и не имели к ней никакого отношения. Несмотря ни на что, городская жизнь перед войной не была лишена удовольствий. Город Воскресенск насчитывал 1000 лет и умел развлечь своих жителей. Конец лета обычно бывал прелюдией к осенним балам. Ада скучала по славе, но вскоре начала заниматься музыкой, а также балетом. Вот где пригодились ее жирафьи ноги. После уроков, погуляв в парке и насобирав каштанов, которые умела особым образом жарить их кухарка, она играла дома с братьями и сестрами. Виктор тоже участвовал и был мастером придумывать новые игры. Это он изобрел игру в секретных агентов, и они с удовольствием включили ее в свой более традиционный репертуар — «Околачивание яблонь» и «Казаки-разбойники». Как старшая, Ада пользовалась привилегиями. Ее первые пересадили от детского стола на кухне за взрослый в столовой, который всегда торжественно сервировался столовым серебром. Она жаловалась младшим, что теперь ей приходится сидеть, выпрямив спину, не прислоняясь, есть беззвучно и подносить ложку ко рту, вместо того, чтобы наклоняться к ней. «Вам бы все равно не понравилось», — дипломатично убеждала она завидовавших ей малышей. Хуже всего было то, что приходилось выслушивать бесконечную политическую болтовню. Почти каждый вечер в доме принимали гостей, среди которых бывали генералы и епископы, писатели и министры. Беседа постоянно переключалась с Украины на Польшу, с Франции на Россию. Собиравшиеся за родительским столом люди мечтали построить свою страну, но, судя по всему, дело это было куда более сложное, чем строительство песчаных замков. В школе она учила одну историю, дома — другую. «Малов мертв, надо быть начеку», — сказала как-то вечером одна гостья, а на следующий день был арестован ее отец. Правда, через несколько дней его отпустили. В тот год список их гостей постепенно превращался в поминальник исчезнувших или убитых политиков. «Нашего премьер-министра больше нет. Теперь у нас русский. Толкует о непорочности партии. Опять империя». «Но это проблема столицы. Мы имеем дело с другими людьми». Спорили во время ужина до хрипоты. Однако, пока прислуга уносила закуски и ставила бульон с клёцками, гости делились лишь приятными впечатлениями. Не раз Аде доводилось видеть,